Часть пятая. Как быть крутым? Глава 23. Всемогущее решение. Пока не примешь на себя обязательства, есть нерешительность, шанс сдать назад, вечная неэффективность. Когда же человек твердо принимает решение, провидение тоже делает свой шаг. У. Х. Мюррей, исследователь-альпинист, неутомимый трудяга. Легенда гласит, что когда у Генри Форда впервые возникла идея автомобиля V8, он хотел, чтобы все 18 цилиндров стояли в одном блоке. Я понятия не имею, что это значит, но очевидно, что это было чрезмерное требование, поскольку его инженерная команда взвыла: «Блин, да вы спятили!» Он велел им все равно сделать это, и они, ворча, взялись корпеть над новым мотором, а потом пришли и сказали ему, что это невозможно. Выслушав эту новость, Форд распорядился продолжать, сколько бы времени это ни заняло. Он им: «Я не желаю видеть ваши рожи, пока вы мне не принесете то, что я хочу». А они ему: «Мы только что доказали, что сделать это невозможно». А он: «Это может быть сделано и будет сделано». А они: «Нельзя». А он такой: «Можно». А они: «Никак нет». А он: «Вон». И они вышли вон на целый год. И ничего. Ну и вот они возвращаются к Форду и льют слезы, и тычут друг друга пальцем, и рвут волосы. И Форд снова посылает их и снова говорит, что это будет сделано. И потом в лаборатории где-то между складыванием журавликов оригами из своих заметок и неприличными звуками при каждом упоминании имени Форда его инженеры делают невозможное. Они придумывают, как изготовить его восьмицилиндровый моторный блок. Вот что значит по-настоящему принять решение. Когда принимаешь решение по-настоящему, без дураков, то полностью вкладываешься в дело и продолжаешь двигаться к своей цели, что бы ни возникло на пути. А что-то непременно появится. Поэтому принятие решения так важно. И не для слабаков. В момент, когда становится слишком трудно или слишком дорого, или ты рискуешь выставить себя полным придурком, ты непременно отступишься, если не принял решение. Если бы не неудобства, все на свете были бы по уши влюблены в свою чудесную жизнь. Мы часто притворяемся, что приняли решение, когда в действительности решили лишь попытаться, пока не почувствуем себя неуютно. Генри Форд не осилил даже 6-го класса школы, и вот он командует группой самых головастых инженеров в мире, полон решимости выставить себя круглым идиотом и тратит огромную кучу денег и времени на доказательство невозможного. Форд был полон решимости и доверял своей интуиции и своим взглядам, которые были шире узкого мышления остальных. Он принял решение, что получит свой мотор таким, каким ему угодно, и ничто его не остановит. Вот почему решение так важно. Представь, что у тебя есть идея, и ради нее тебе придется противостоять толпе, которая знает лучше, чем ты, и требовать, чтобы они делали то, что ты скажешь, несмотря на все имеющиеся у них против тебя доказательства. Стал бы ты стоять на своем? Или если бы тебе были нужны десятки тысяч долларов для создания нового бизнеса, и единственным человеком, у которого ты мог бы их попросить, был твой страшно богатый дядюшка, который никогда не помнил твоего имени, хоть вы и виделись каждое Рождество. Стал бы ты просить его? Или если бы тебя тошнило от собственного жирного тела, о сексуальности и бесформенности, а единственное время для спортзала — это 5 часов в леденящее зимнее утро, пошел бы ты тренироваться, когда в постельке так уютно? Если бы ты принял решение, что собираешься достичь своей цели, сделал бы все, что потребуется. Если же ты просто хочешь, но не принял твердого решения, то перекатишься на другой бок и начнешь убеждать себя, что жизнь хороша и такой, какова есть. Вот в такой момент важен контакт со своим желанием и источником энергии и наличие неколебимой веры в еще невидимое. 100 раз случается так, что появляется великолепная идея и временно дает сбой или выталкивает нас на незнакомую территорию. Если у нас нет в этот момент прочной связи с истиной, мы живем в изобильной вселенной. Мы великолепны, чудесны и до слез трогательно достойны любви. Если у нас нет пламенного желания и неуклонной веры в наше собственное видение до того, как оно проявилось, мы пойдем жертвой собственных и чужих страхов. Как талантливо заметил Уинстон Черчилль, успех состоит в том, чтобы идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Никто не доберется до вершины горы, не набив при этом шишек. Кстати говоря, Генри Форд отстаивал перед группой раздраженных инженеров свою идею о восьмицилиндровом двигателе уже после того, как он однажды стал банкротом при первой попытке создать автомобильную империю. Так что на тот момент у него уже не было недостатка в масштабных неудачах, но его вера в себя и собственное видение были так сильны, что он держался за них, несмотря на кучу доказательств того, что он большой толстый неудачник. И стал одним из самых успешных предпринимателей всех времен. Временная неудача — это круто. Все крутые пацаны проходили через это. Майкла Джордана выгнали из школьной баскетбольной команды за бесталанность. Стивен Спилберг, который не доучился в школе, трижды неудачно поступал в кинематографический колледж. Томас Эдисон, которому один школьный учитель заявил, что он слишком туп, чтобы учиться, поставил более 9000 экспериментов, прежде чем создал электрическую лампу накаливания. Сойтира Хонда, основатель компании Honda Motor, не получил в компании Toyota должность инженера, поэтому основал собственную компанию. Учитель Бетховена сказал ему, что у него нет таланта, а конкретнее, что композитор из него никакой. Бетховен остался глух к этим словам. Простите, плохая шутка. Фред Смит, учась в Йеле, написал работу о своей большой идее срочной службы доставки и получил за нее трояк, а впоследствии создал FedEx. Единственная настоящая неудача — бросить начатое дело. Все остальное — просто сбор информации. Не секрет, что если хочешь чего-то достаточно сильно и решаешь, что добьешься этого, так и будет. Ты уже делал это прежде. Сбрасывал вес, получал работу, покупал дом, бросал вредную привычку, набирал физическую форму, приглашал кого-то на свидание, раскошеливался на билеты в первом ряду. Надо просто вспомнить, что ты можешь сделать это с чем угодно. Даже с вещами, которые в настоящее время считаешь недосягаемыми для себя. В мире полно людей, живущих жизнью, о которой ты только мечтаешь. И многие из них не так замечательны и талантливы, как ты. Ключ к успеху заключается в том, что они решили получить свое, перестали прислушиваться к своим древним отговоркам, изменили свои жалкие привычки и взялись за дело. А вот как ты можешь это сделать? Первое. Желай изо всех сил. Необходимо желание размером с 10-тонную гориллу, стоящее за твоим решением. Иначе ты сдашься в ту же секунду, как начнутся трудности. Это как с людьми, которых гипнотизируют, чтобы они бросили курить, когда они вовсе этого не хотят. Или с пытающимися похудеть, которых больше радует пицца, чем возможность взглянуть вниз и увидеть собственные ноги. Ничего не получается. Пару месяцев назад я затащила свою задницу в класс йоги на целую неделю, хоть мне ужасно не хотелось. Я заплатила деньги, села на коврик и с удивлением обнаружила собственную руку, поднятую вверх, когда инструктор спросила, есть ли у кого-нибудь из нас какие-то травмы, о которых ей следует знать. Потом услышала собственный голос, объясняющий, что мне только что сняли гипс со сломанного плеча, и мне не следует сильно напрягать его. Я взрослый человек, я очень занятой человек. Я потратила деньги на все эти занятия, а потом солгала, чтобы мне не пришлось в них участвовать. Гипс у меня действительно был, но его сняли на 8 месяцев раньше. Большую часть этой недели йоги я провела, тихонько подрёмывая на своем коврике, и изо всех сил притворяясь, что морщусь от боли, на случай, если инструктор взглянет на меня. Ну и тупость, скажу я вам. Если собираешься преодолеть серьезные препятствия на пути к поставленной цели, нельзя просто хотеть-захотеть. Нужно быть в полном восторге от того, к чему стремишься. Вцепиться в свою цель, как питбуль. Нужно набраться мужества быть честным насчет того, что ты на самом деле хочешь сделать, а не что следовало бы верить, что это доступно, и стремиться к этому. Второе. Стань отличником. Не случайно у слов «решить» и «порешить» один корень. Необходимость что-то решить до ужаса пугает людей. Страх принять неверное решение может быть настолько всепоглощающим, что у некоторых развивается привычка. А. Колебаться перед парализующим действием сомнения и страха, а потом выдавить из себя решение и менять его снова и снова. Б. Принимать решения в торопях, не успев их продумать и прочувствовать, просто чтобы избежать дискомфорта и, наконец, покончить со всем этим. В. Настолько бояться потерять одно, выбрав другое, что предпочитают либо ничего не делать, либо пытаются сделать все сразу, то есть выбирают два вернейших способа все сразу упустить. В сущности, они решают ничего никогда не решать. Ну, супер. Решение — свобода. Нерешительность — мучение. Нерешительность — один из самых популярных трюков, чтобы оставаться в привычных границах. Поэтому распространенная черта успешных людей — умение принимать решения быстро, а менять их медленно. Под словом «быстро» я не подразумеваю, что нужно точно знать, что тебе делать в тот момент, когда появляется решение. Хотя есть такие люди. Я имею в виду, что ты сразу же встречаешься с этой штукой лицом к лицу и начинаешь прорабатывать процесс принятия решения, как бы это ни выглядело. Переспать с ним, составить список «за» и «против», прочувствовать его и так далее. Если ты маятник и предпочитаешь вообще избегать решений, полезно практиковаться на мелочах, чтобы нарастить мышцу принятия решений. Обедая в ресторане, заставляй себя делать выбор блюд менее чем за 30 секунд. Когда выбор сделан, ты не имеешь права передумать или изменить заказ. Дай себе 20 минут на поиск в интернете лучшего пресса для чеснока, а потом соверши покупку. Выбирай товары на полках супермаркета менее чем за 10 секунд. Вышиби из себя привычку застывать точно лань на дороге в свете фар. Требуй от себя быстрого и жесткого выбора. Если ты человек, которому необходимо переспать с мыслью или некоторое время ее обдумать, установи дедлайн. Не рискуй оставлять вопрос открытым до тех пор, пока примешь решение, ибо рискуешь проснуться 40 лет спустя, когда возможность давно пролетела мимо. Обращай внимание на то, сколько времени тебе нужно, чтобы принять решение. Одна ночь, неделя, месяц. Требуй от себя вложиться в этот срок. Если ты склонен принимать мгновенные решения, тренируйся настраиваться на свою интуицию и полностью доверять тому, что она говорит, вне зависимости от того, что там вопит сознание. Успокойся, вслушайся и вчувствуйся в ответ, и учись действовать согласно первому четкому импульсу. И кем бы ты ни был, пожалуйста, перестань говорить, что ты не умеешь принимать решения. Сотри фразу «я не знаю» из своего словаря, заменив на другую «я скоро пойму, что надо делать». Реши стать человеком, который принимает быстрые и правильные решения, и ты станешь им. Третье. Не торгуйся. Когда я решила бросить курить, но играла с мыслями, ну какой вред будет от одной раз несчастной маленькой сигаретки? Все шло коту под хвост. Наше решение должно быть абсолютно герметичным. Отговорки умеют просачиваться в любые трещинки нашей решимости. Не успеешь оглянуться, как сядешь в ту же лужу. Решение — это тебе не продавец на рынке, с ними не торгуются. Старый ты — тот, который еще не решил быть крутым, остается в прошлом. Пребывай в настоящем и даже на миг не допускай мысли об отступлении. Думай только о новом себе. Смысл решения — перестать тратить время и двигаться вперед, а не тратить время на выяснение, где тут черный выход. Мне помогало думать вот так. Я не собираюсь идти домой и торговаться с собой насчет одной дозы конского транквилизатора. Я не употребляю конские транквилизаторы. Теперь, когда я не курю, я не собираюсь обсуждать свое курение, потому что я не курю. Четвертое. Будь как банный лист. Когда-то я работала в журнале для предпринимателей, где моей обязанностью было брать интервью у весьма успешных владельцев бизнеса. Всякий раз, когда я спрашивала их, в чем секрет их успеха, подавляющее большинство отвечали «в стойкости». В том, чтобы быть последним защитником. Изнурять борьбой свои препятствия, отговорки, страхи и сомнения, пока они, наконец, не воскликнут. «Ты? Опять? Господи, ладно, твоя взяла, а теперь убирайся с глаз моих». Рождение мечты — это роды. Зачатие идеи — приятная часть. Потом переживаешь безумное количество страхов, возбуждения, мечтаний, планирования, тошноты, роста, мысли о том, что ты сошла с ума, и мысли о том, что ты великолепна, и растягивание, и изменение формы, пока не станешь практически неузнаваемой для всех, даже для себя. По ходу дела ты убираешь за собой рвоту, массируешь ноющую спину и извиняешься перед всеми людьми, которым оторвала голову в приступе гормональной страсти к человекоубийству. Но держишься до конца, потому что знаешь, что твой ребенок станет настоящей бомбой. Потом, наконец, когда ты уже видишь свет в конце туннеля, начинаются роды. Внутренности извиваются, сжимаются и заставляют тебя, пошатываясь, бродить, согнувшись буквой «зю», а ты дышишь, молишься, ругаешься. И вот когда ты думаешь, что хуже и больнее уже не может быть, младенческая головка протискивается сквозь крохотную дырочку в твоем теле. И совершается чудо. Чтобы измениться и начать жить новой жизнью, нужно иметь веру в чудеса и в самого себя. Веру, которая больше, чем страх. Каким бы легким или трудным ни был процесс рождения, Ты должен быть готов падать, вставать, выглядеть дураком, плакать, смеяться, устраивать хаос, но не останавливаться, пока не дойдешь до цели. Во что бы то ни стало. 5. Люби себя. Тебе доступно все.